Вышла сама хозяйка и приблизилась к моей машине. На ней было сильно выцветшее платье из какого-то черного шелка, прикрывавшее ее, словно броню, и лицо было напудрено, как будто она поджидала важного гостя. Я им явно не был. С точно рассчитанной долей гнева она мне заявила: «Вы нас просто преследуете, хотя не имеете на это ни малейшего права». Я вылез из машины и стоял перед ней, держа шляпу в руках. «Я совсем не собираюсь вас преследовать, миссис Сноу. Но ваш сын — важный свидетель. Он не обязан говорить с вами без адвоката». «Что, что? А я это знаю хорошо. Фриц уже имел неприятности в прошлом, но на этот раз он полностью невиновен. Он чист, как новорожденный младенец». «Даже так?» На лице миссис Сноу не появилось и подобие улыбки, она просто стояла, загораживая дорогу. Из соседнего дома на улицу неторопливо вышла супружеская пара, видимо, почувствовав возможность скандала. Они направились в нашу сторону, будто создавая для него аудиторию. Миссис Сноу проводила их долгим взглядом, в котором гнев мешался с чем-то очень похожим на страх, потом обернулась ко мне: «Если вы так настаиваете, можете поговорить в доме». Она проводила меня в маленькую гостиную. На коврике, где в прошлый наш визит миссис Бродхерст пролила чай, виднелось белое пятно, точно след какого-то давнего преступления. Миссис Сноу не присела и не предложила присесть мне. «Где Фриц?» «Мой сын в своей комнате. Он может выйти?» «Нет, не может. К нему сейчас должен прийти доктор. Я вовсе не хочу, чтобы вы снова расстроили его так, как вчера. Он был расстроен еще до нашего прихода, я знаю. Но после вас ему стало еще хуже. Фредерик очень легко раним. Он стал таким после перенесенного нервного расстройства. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не дать вам снова упрятать его в лечебницу». Я почувствовал легкий укол стыда, потому что боролся против женщины, такой хрупкой и в то же время неукротимой. Но она стояла на пути моего расследования, на пути поисков похищенного ребенка. И, пожалев ее, я не смог бы довести их до конца. «Вы знаете Элла Свитнера, миссис Сноу?» Она сжала губы и отрицательно покачала головой. «Никогда о таком не слышала», — ответила она, но ее глаза из-под очков глядели настороженно. «Разве Элл не наведывался к вам на прошлой неделе?» «Ну, возможно. Меня часто не бывает дома. Скажите еще раз, как его зовут?» «Элл Свитнер. Его убили вчера вечером. От полиции я узнал, что он бежал из тюрьмы Фолсом». Ее темные глаза заблестели, как блестят глаза ночного зверя, выхваченные из тьмы лучами фонарика. «Понятно. Зачем вы дали ему денег?» «Стало жалко», — ответила женщина. «Он был вашим другом?» «Я бы так не сказала. Но ему нужен был бензин, чтобы убраться из города, и $5 я смогла ему выделить. А мне сказали, что вы дали 20. Она посмотрела на меня без тени страха. «А даже если так, у меня не было мельче. Мне вовсе не хотелось, чтобы он ошивался вокруг дома до прихода Фредерика. Он что, друг Фредерику?» «Я бы не назвала его другом. Мэл никому не был другом. Даже самому себе. И все-таки вы его знали». Миссис Сноу опустилась на краешек кресла-качалки и так, вся вытянувшись, замерла. Я сел рядом на стул. Ее лицо было отрешенным и сосредоточенным. Она напоминала женщину, которая сделала глубокий вдох и ушла под воду. Да, я этого не отрицаю. Еще подростком он несколько лет прожил в нашей семье, вот в этом самом доме. До этого он имел какие-то неприятности, и в округе искали семью, которая приняла бы его на воспитание. Если бы они никого не нашли, его отправили бы в исправительное заведение для малолетних преступников в Престоне. Мистер Сноу в то время еще был жив, и мы согласились принять Альберта в свой дом. О, как это великодушно с вашей стороны. Миссис Сноу резко покачала головой, и я вовсе этого не утверждаю. Нам нужны были деньги. Мы хотели ради Фредерика сохранить наш семейный очаг. Мистер Сноу тогда болел от цены, и в то время были баснословные. Ну, в общем, как бы то ни было, мы взяли Альберта в свою семью и делали для него все, что могли. Но он уже тогда был трудным ребенком, и как мы ни старались, чтобы он исправился, все оказалось напрасным. Он и на Фредерика плохо влиял. Мы долго ломали головы, что же нам делать дальше? Но он сам помог нам. Он сбежал с девушкой, прихватив с собой чужую машину. Как я понял, Фредерик оказался замешан в этом деле тоже. Миссис Сноу с силой втянула в себя полную грудь воздуха, словно ныряльщик, всплывший на поверхность. Так вы уже об этом слышали? Только в общих чертах. Тогда наверняка вам рассказали все неправильно. Многие всю вину за случившееся свалили на Фредерика, поскольку он был старше всех. Но Альберт Свитнер был развит не по годам, да и девушка тоже. Ей было что-то около 15, но можете мне поверить, она и в свои годы успела многое познать. Фредерика легко можно было за собой увлечь. Он был как воск в их руках. А вы знали девушку? Да. Знала. Как ее звали? Марта Никерсон. Ее отец работал строителем тогда, когда работал. Они жили в мотеле в конце этой улицы. Я познакомилась с Мартой в доме Брокферстов. Ну, когда там устраивались званые вечера, она иногда помогала по кухне. Я тогда там вела хозяйство. Марта была, ну, смазливой девчонкой, но уж больно бесчувственной и даже жестокой. Ну, если хотите знать мое мнение, она и была истинной заводилой. И, конечно же, ей все сошло с рук.